Я повернул свое вращающееся кресло и сел за письменный стол. Я ужинал с одной девушкой из Марокко в ресторане Рустермана. Да вы не беспокойтесь, денежки я платил из собственного кармана. Она не танцует, и я проводил ее домой. Сегодня у меня такой же безрезультатный день, как и предыдущий. Ничего сенсационного сообщить не могу. Завтра воскресенье. Я, конечно, не возражаю и дальше валять дурака, но должен сказать, что затея наша безнадежна. Вношу предложение. Заявить Уиплу, что если и существуют какие-то обстоятельства, компрометирующие мисс Брук, то нам до них не докопаться. «Она тебе нравится», — пробормотал Вульф. «Не очень. Я уже говорил вам в среду вечером, что, по-моему, ничего плохого мы не сможем о ней узнать. Я по-прежнему придерживаюсь той же точки зрения». «Ты говоришь искренне?» «Более или менее. Во всяком случае, пытаюсь». «Где расположен этот Росин?» «Между Чикаго и Милуоки, на берегу озера». Вульф оттолкнул кресло, поднялся, подошел к глобусу, диаметром вдвое больше его самого, не без усилия повернул эту махину и отыскал Висконсин. «Так, до Росина проще всего добраться из Милуоки. С Милуоки есть авиасообщение». «Ну, разумеется. Но билет туда обойдется долларов 80 плюс 30 долларов суточных. Уипл может не согласиться». «Уипл вообще ничего не будет знать». Вульф снова уселся в кресло. Веблен называл это инстинктом мастерства. «Я вызвался помочь мистеру Уиплу и тем самым обязался применить все свое умение и способности. В среду вечером ты рассказывал мне о своем разговоре с Лили Роэн и с Сюзанной Брук. Ты действительно не уловил в нем ничего интересного, на что следовало бы обратить внимание?» «Да нет, конечно, нет». По ее словам, в Россине ей просто осточертело. Потом она добавила, что там произошло кое-что, и умолкла. При желании можно, конечно, назвать это интересным, но вообще-то она, возможно, имела в виду, что у них в доме вдруг стала протекать крыша. Фу. А что если в прошлом мисс Брук все-таки есть нечто такое, что заслуживает расследования? В таком случае я уже был бы в Росине. Ну вот и отправляюсь туда завтра же. Черт возьми, я же взял на себя обязательства. Возражаю. Завтра воскресенье, и у меня есть личные дела. Вульф согласился, что я могу выехать в понедельник, причем не в Милуоки, а в Чикаго, поскольку самолеты летают туда гораздо чаще. Было всего 3 градуса тепла, когда в понедельник в 7:20 вечера я поставил арендованную в Чикаго машину на стоянку, находившуюся в одном квартале от редакции газеты «Глобус» в Россине и в 2 кварталах от гостиницы, где я забронировал номер. Одно время я перепоручал все заботы о машине, отвезти ее на стоянку, подать к подъезду служащим гостиницы. Но однажды, несколько лет назад, когда мне надо было срочно явиться на одну крайне важную встречу, они подали машину только через 30 минут, и я, разумеется, уже никого не застал на условленном месте. Захватив саквояж, я прошел эти 2 квартала пешком, зарегистрировался в гостинице и отправился по делам. Ни с кем из «Глобуса» я заранее о встрече не договаривался, но Лон Коэн из «Нью-Йоркской газеты» в воскресенье вечером по моей просьбе звонил в Росин, и заведующий редакцией, некий Джеймс Лэмис, знал о моем предстоящем визите. Мне 2 раза на 1-м и 3-м этажах пришлось ожидать, а потом меня провели в кабинет, на двери которого я прочитал фамилию Лэмиса. Он поднялся с кресла, чтобы пожать мне руку, взял у меня пальто и шляпу, положил их на диван, потом сказал, что рад встретиться с журналистом из Нью-Йорка. Мы присели и обменялись несколькими фразами. Я не стал скрывать, что я детектив и приехал по поручению газет. «Мистер Коэн», — сказал я, — «наверное, говорил ему о намерении редакции опубликовать серию статей о деятельности Комитета защиты гражданских прав». «Мистер Коэн», — ответил Лэмис, — «сообщил ему только, что я приеду за кое-какой информацией». Но вам известно, что собой представляет Комитет защиты гражданских прав? Да, конечно.